Глава 16. Конан услышал женский крик, донесшийся с неба над верхушками деревьев. Он поднял руку, останавливая ехавших по тропе следом за ним. «Вандар, пойдешь со мной. Реза, мне понадобятся бойцы на флангах». «Я знаком с этими делами, Конан». «Так же, как и Конан, а командует здесь он», — заявила Ливия. «Если бы он командовал», — подумалось Конану, то он желал бы иметь возможность скомандовать этой даме помолчать. Ее выпады в адрес Резы потихоньку крошили мир между двумя капитанами. Сомнения в преданности друг друга исчезли, а вот ревность Резы к влиянию кемерийца на его хозяйку осталась. Конан спешился. С такого коня это был невелик подвиг. Аргас не славился своим коневодством, а большая часть отряда ехала на низкорослых мелких меринах, или даже на мулах. Однако они казались достаточно неспотыкающимися и выносливыми, и им не требовалось мчаться в атаку или стремительно нести конных стрелков к вражескому флангу. «Пошли!» Густой полог из сосновых веток скрывал почти все небо, загораживая здешнюю землю от солнца стволами толщиной с человека. Благодаря редкому подлеску и пологости склона кемериец поднимался без труда. Временами ему приходилось притормаживать, позволяя Вандару не отставать от него. Они вышли из леса на берег горной речки. На противоположном берегу речки поднималась, загораживая собой полнеба, мрачная серая скала. На краю этой скалы стояла женщина с откинутой назад головой и поднятыми руками. И она пронзительно кричала. Пока Конан изучал скалу, выискивая путь наверх, на вершине появилась вторая женщина. Она, похоже, делала какие-то знаки первой женщине. Но каждый раз, когда новоприбывшая подходила на расстояние в 20 шагов, первая женщина делала шаг назад. «Еще 10 шагов, и она свалится!» — проворчал Конан. «Наверное, она этого и хочет», — предположил Вандар. «Значит, сегодня мы занимаемся спасением деревенских дурочек!» А затем отшатнулся, увидев выражение в глазах кемерийца. «Да!» — бросил Конан. Он вынул из ножен меч и кинжал, чтобы не намочить их в воде, а затем шагнул в речку. Через 3 шага вода стала ему по грудь. Вандар сделал глубокий вдох и последовал за ним, вздрагивая от холода. Когда они, наконец, вылезли из воды, Вандар стал таким же синим, как глаза Конана. Северянин прошелся вдоль кромки скалы, выискивая путь наверх, и, наконец, нашел его. На самом-то деле все выглядело так, словно кто-то высек некогда в скале лестницу. Конан вскарабкался к самым нижним из ветшающих ступенек и встряхнулся, как собака. Вандар последовал за ним, с сомнением поглядывая на дальнейший путь наверх. «На вид этот подъем годится больше для коз, чем для людей, капитан. А где твоя борода и рога?» Конан легонько постучал по голому подбородку юноши. «Если уж на то пошло, а где твоя? Вот отрасти ее, а уж потом спорь со своим капитаном. За мной!» И принялся карабкаться наверх, используя руки для балансирования, так же, как и для хватания за лозу и кривые деревца, которые каким-то образом росли прямо на голом камне. К тому времени, когда они одолели полпути к вершине скалы, первая женщина перестала кричать. Вторая теперь говорила тихим, настойчивым голосом. Конану не удавалось разобрать ее слов, но он не мог и ошибиться. В ее голосе звучала нота мольбы. Вандар взобрался к Конану и сделал глубокий вдох. «Капитан, а что мы все-таки здесь делаем? Безумная, бродящая по такой местности вдали от своей деревни, для меня это пахнет колдовством». «Не все безумие происходит от колдовства, капитан». «Не все, но достаточно. И даже если это не тот случай, мы можем спасти ее. Если спасем, то ее деревня и родные будут нам благодарны. Возможно, они видели нечто, что поможет нам, если они расскажут об этом без утайки». «Прости, капитан, мне и самому следовало подумать об этом». «Когда проживешь с мое своим умом и мечом, будешь думать. Или же не проживешь так долго?» Они продолжили восхождение. При следующей остановке для передышки Конан прислонился спиной к скале и посмотрел за речку. Они теперь поднялись выше уровня деревьев, и ему открылся беспрепятственный обзор горной долины, вплоть до противоположных склонов. Они забрались недостаточно далеко на север, чтобы на пиках лежали в это время года снежные шапки, но все прочее, делающее их труднопреодолимыми, у них наличествовало. В этой местности могла спрятаться хоть целая армия, и без того, что они узнали в доме Акимоса, поиски торгового магната и его цепного колдуна были бы дурацкой затеей. Они могли снова превратиться в такую затею, если Акимос пронюхает об их приближении. Если односельчане этой женщины не смогут сделать ничего другого, то Конан попросит их держать язык за зубами относительно присутствия в горах его отряда. Последние несколько десятков шагов вверх по обветшалой лестнице Конан и Вандар проделали, стараясь быть такими же бесшумными, как мыши, когда охотится кошка. Околдованная она или обезумевшая, та женщина могла слишком легко удариться в панику. И тогда спасатели вызовут тот самый прыжок, который они стремились предотвратить. Два воина остановились под самым краем скалы. Конан увидел сумасшедшую, стоящую, скрестив руки на груди, меньше, чем в пяти шагах от края пропасти. Хуже того, ее отделяло не больше двух шагов от ведущей к краю скалы ложбины. Если она прыгнет или упадет в нее, то заскользит, как мешенка в свином корыте, вниз по склону и в пропасть. Конан привлек к себе Вандара и прошептал. «Последние ступеньки мы одолеем рывком. Беги между ней и краем. Я буду охранять ложбину. Что бы ты ни делал, действуй только голыми руками». «Отлично. Если она выцарапает мне глаз, колдун Акимоса сможет выкупить свою жизнь, вернув его на место». Кемериец набрал побольше воздуха в легкие, постучал своего спутника по плечу, а затем только что не взлетел на последние несколько ступенек. Вандар отставал от него всего на шаг, но одна нога ступила на непрочный камень, пропущенный кемерийцем. Тот перевернулся под ногой Вандара и заставил его растянуться, по милости богов, на ровной почве. Даже распластавшись на животе, он все равно преграждал женщине путь к краю пропасти. Та завыла, словно волчица, и бросилась к ложбине. Оглядываясь посмотреть, не упал ли Вандар, Конан на какой-то миг опоздал поймать ее. Но он не опоздал последовать за ней в ложбину, вцепившись железной хваткой в ее лодыжку. Он раздвинул ноги, пытаясь упереться ступнями в стенки ложбины и удержать их обоих. Но ложбина была слишком крутой, и хотя он использовал кроме ступней еще и локти и колени, он почувствовал, что соскальзывает. Еще 10 шагов, и для обоих не останется ничего, кроме долгого падения к смерти в речке, и, наверное, спасать эту женщину, в конце концов, было таки дурацкой затеей. На голень ему упало что-то мягкое. Затем голень плотно обхватили жилистые пальцы. Он услышал сзади и выше голос Вандара, кричавшего «Да поскорее ты, безмозглая сука!» А затем вокруг другой его голени обвился еще один кусок ткани. Он почувствовал, как затянулись узлы. Сперва они не больше, чем остановили его скольжение навстречу смерти. Затем он смог выпустить одну лодыжку женщины и использовать свободную руку для толкания назад их обоих. Наконец, он смог сразу использовать и ступни, и колени, и локти, ползя по ровной земле, словно пьяная гусеница, но в безопасности. Конан сделал глубокий вдох и встал. Женщина потеряла сознание, и, судя по ее виду, оно и к лучшему. Конан увидел свежие ссадины, порезы, то, что походило на следы от кнута и даже ожоги. «Капитан, у тебя все в порядке?» Вандар и вторая женщина стояли бок о бок. Оба были голыми по пояс. «Ты научился думать быстрее, чем я ожидал», — одобрил Конан. «Если б ты сам бросился в ложбину, то в речке могло оказаться три тела вместо двух. Я не без труда уговорил Шилку пожертвовать своей туникой, когда понадобилось спасать ее сестру». «Ее сестру?» — начал было переспрашивать Конан. Но тут Вандар указал рукой вперед. Конан тоже разглядел за валунами какое-то движение. Мужчины мигом распластались на земле. Шилка осталась стоять, а потом сложила руки рупором и крикнула. «Эй, если вы из деревни Оленьи Скок, то эти люди друзья. Они спасли Камару. «Это ты так говоришь?» — отозвался грубый голос. «Но когда по горам гуляет магия, как в последние 4 ночи...» «Магия?» — воскликнул Вандар. Конан тоже сложил руки рупором. «Какая именно магия?» «Тебе лучше знать, ты...» — начал еще кто-то. «Погоди!» — скомандовал первый голос. «Кто ты?» «Капитан Конан! Служу воителям!» «Я никогда не видел тебя в форту в долине!» «А я никогда и не бывал! Я приехал прямо из Мисантии, возможно, по следу той самой магии, которой вы опасаетесь! Расскажите мне о ней!» «Да, расскажите ему!» — крикнула Шилка. «И пока ты рассказываешь ему, Орис, остальные позаботятся о моей сестре! Мы не для того вырывали ее из зубов смерти, чтобы дать ей истечь кровью на камнях!» Стыд или надежда, или и то, и другое вместе, заставили 4 селян выйти из-за валунов. Конан заметил, что все 4 держали в руках арбалеты и либо копья, либо короткие мечи. Он подошел к краю скалы, готовый дать сигнал Резе прислать еще бойцов. Селянам он в какой-то мере доверял, и будет доверять им еще больше, когда они узнают, что их превосходят в численности. Когда Конан добрался до края скалы, в поле зрения попалась знакомая светловолосая голова. Конан отступил на шаг и помянул несколько богов, которых в приличном аргосийском обществе обычно не призывают. Смех Ливии походил на журчание речки по камням. «Извините за неожиданное появление, капитан, но я подумала, что могу понадобиться, чтобы убедить этих горцев, что мы друзья. Горцы могут иногда быть столь же неподатливыми и упрямыми, как скалы в их горах, о чем, уверена, вы и сами знаете». Прежде чем Конан смог придумать ответ на это, она повернулась к селянам. «У этой несчастной есть родня?» «У нее есть муж», — ответил тот, кого Шилка назвала Орисом. «Но примет ли он ее назад после этого?» «После того, как она пострадала от подлой магии, он назовет ее нечистой?» — резко бросила Ливия. Конан услыхал в ее голосе треск льда, так же, как и селяне. Они отступили на шаг. «Ну, — сказал Орис, — я не стану ни за что ручаться. Сам-то я, разумеется, буду на ее стороне и...» «Отлично. Сделай все, что в твоих силах. Если их окажется недостаточно, эта женщина получит место в моем доме до тех пор, пока будет нуждаться в нем». «А кто ты такая, шлюха мисантийская?» — зарычал тот селянин, который заговорил вторым. Конан сделал 3 быстрых шага вперед и поднял его за пояс и за шиворот туники. «Она та, кто может выполнить это обещание. А я могу выполнить обещание переломать тебе все кости, если твой язык будет снова болтать, как помело». «Я госпожа Ливия из дома Дамаус», — заявила Ливия. Она, похоже, впервые осознала, что ее одежда для верховой езды насквозь промокла и прилипла к телу. Мужеподобный вид, который она приобрела в пути, теперь полностью исчез. «Она та самая, и не только», — подтвердил Конан. Он опустил селянина на землю и заботливо вытер руки о штаны. «Но если хоть слово об этом дойдет до наших общих врагов, я позабочусь, чтобы этого не случилось», — пообещал Орис. «А теперь, сударыня, капитан Конан, вы одни?» Конан сделал знак Ливии предоставить говорить ему. К некоторому его удивлению, так и внула. «А в чем дело? Если вы здесь с воинством, то умоляю вас заехать в Оленьий Скок и уберечь нас от умыкателей женщин. А если вы не с воинством, то, пожалуйста, уезжайте. Вы только навлечете гнев этих умыкателей, но не сможете дать им отпор». Этот человек был явно не столь уверен в честности Конана, как делал вид. Конан решил, что хватание селян за шкирятник и махание ими словно боевыми знаменами во второй раз не сработают. «Сколько деревень пострадало?» 4. Каждую ночь иная». «Тогда почему бы не проводить нас к месту, где мы сможем быстро добраться до всех 4 деревень? Если эти умыкатели женщин заявятся опять, то уйдут с разбитыми носами, и селяне смогут спать спокойно». «В этом есть мудрость, капитан». «Тролли, побери мудрость! Есть ли место?» Он решил рискнуть. «Мы слышали о месте под названием Пещеры Зимгаса. В них...» Орис побледнел и выглядел готовым рухнуть на колени, в страхе или мольбе. «А чем плохи пещеры?» «Они... Капитан, вы не знаете, о чем просите?» «Ну так скажи мне, или в этих горах все говорят загадками?» «В пещерах Зимгаса, капитан, обитают драконы!» Орис сглотнул. «Это порождение древней магии. Они созданы много веков назад для охраны границ Аргаса. Когда магия покинула эту страну, они уснули, но говорят, что они не умерли. А если они живы, то действующая магия может пробудить их». «Значит, тем хуже для колдуна», — заметил Конан. «Пробуждение чужих тварей убило больше колдунов, чем все прочее, кроме доброй стали». Орис содрогнулся. «Если вы действительно желаете охранять от чудовищ, то есть замок Теброд. Он недалеко от любой из деревень. Только вы должны знать...» «Да, я должен знать. Или тебе понадобится вернуться в деревню и поискать лекарства для восстановления ума», — проворчал Конан. «Говорят, что этот замок вырос за одну ночь, и его камни подняли на место сами драконы». Конан не содрогнулся, но его старая ненависть к колдовству заставила его на миг умолкнуть. Затем он кивнул. «Орис, сделка! У нас приличный отряд внизу, вместе с едой и лечением для ваших людей и Камары. Проводите нас к замку Теброд и заберите свою долю. А потом отведите домой Камару и предупредите сторожей каждой деревни о нашем присутствии. А потом они могут использовать факелы или вестников, если умыкатели женщин заявятся вновь». «Я тоже должна отправиться», — заявила Шилка. Она не натянула тунику, и взгляд, который она бросила на Конана, едва ли вызывал сомнения в истолковании. «Моя сестра нуждается в женском уходе». Ответ Ливии на это заявление безмолвно умер при взгляде на Конана. Но выражение лица у нее было столь же красноречивым, как и у деревенской девушки. Миг спустя девушка снова надела тунику. Конан от всей души пожелал, чтобы все женщины находились в каком-нибудь местечке подальше от него, пока это дело с Акимосом и умыкателями женщин не закончится. Затем он посмотрел на Ориса. «Ну, как пожелаете, капитан. Хорошо». Конан повернулся к остальным спиной, подошел к краю скалы и на этот раз закончил сигналить следившему снизу дозорному Резы. Конан был вполне готов поверить, что замок Теброд построили в качестве крепости. Он угнездился высоко на скале, господствующей над узкой долиной. Единственный путь к нему вел по извилистой тропе, на которой полдюжины лучников могли удерживать целую армию. Орис рассказывал байки о замке и о том, как драконы приволокли камни на скалу по всей длине тропы. Когда они приблизились к скале, Конан начал гадать, нет ли в этих байках правды. Многие из камней определенно не уступали размерами небольшим домам. Он не мог себе представить никакой человеческой силы, способной втащить их вверх по склону. Однако ради поддержания смелости у своих воинов он сказал иначе. «Я поверю в драконов, когда обнаружу одного из них, стерегущего меня», — сказал он Талуфу. «Камни эти, признаю, большие. Но если хватает рабов, можно затащить что угодно, куда угодно». «Ты когда-нибудь был надсмотрщиком, Конан?» — спросила Ливия. Она шла почти достаточно близко, чтобы прижаться к нему бедром. «Только потому, что тропа такая узкая», — заверила она его. «Нет», — коротко ответил Конан. «Я был рабом». Это заставило высокородную даму замолчать, пока они не добрались до ворот замка. Железные части их давно исчезли, но Конан увидел достаточно валявшихся там нескрепленных раствором камней, чтобы хватило на высоченную баррикаду. Оказавшись в замке, они будут хорошо защищены от любого человеческого нападения. Что же касается других видов нападений, Конан предполагал найти колдуна прежде, чем тот найдет их, а потом показать любым монстрам чистую пару пяток. В замке имелся внутренний двор, немногим больше огорода. Они собрались там, прислушиваясь, как ветер жутковато свистит среди потрепанных ветром и солнцем башен. «Ты знаешь, где что в этой куче ошибок каменщика?» — спросил Конан у Ориса. «Как немногие люди», — заверил его тот. Он понизил голос. «Будь я на вашем месте, ты не на нем. Пошли. Мне нужен совет, а не аргосийские манеры». «Я бы посоветовал выставить часовых у входа в погреб, а не только на стенах». Орис теперь говорил шепотом, почти терявшимся в вое ветра. «Рассказывают, что отсюда, прямо через горы, проходят туннели к пещерам Зимгаса. Когда драконы завершили свою работу, их отправили спать в эти туннели. Значит, если они проснутся, то могут вернуться сюда и наведаться к нам в гости». Орис пожал плечами. «Я б не шутил насчет драконов. Будь я на... Прошу прощения. Но я помню, что были отвратительные твари. По туннелю, достаточно большому для такого чудища, могли проехать телега и лошадь. По нему может пройти и добрый отряд воинов». «Намек уловил. Помещу перед дверью в погреб часовых и кучу камней». Расстановка часовых и наваливание камней затянулись до темноты. К тому времени, когда работу завершили, к удовлетворению Конана и Резы, от дня осталась только легкая красноватость на запоздалой половине неба. Ветер стих до слабого шепота, который Конан понимал ничуть не хуже. Если б ветер стонал так же жутко, как тогда, когда они прибыли, кемериец все равно бы разгуливал, положив руку на эфес меча и время от времени оглядываясь назад. Рассказы Ориса о драконах заставляли их казаться чересчур уж фантастическими. И были еще похитители женщин, рыскавшие по деревням, словно бешеные волки. А вот они и их магия были вполне реальными. В этих горах закручивалось что-то покруче, чем простые коварные замыслы торгового магната. Мысль об умыкателях женщин напомнила Конану о комаре, лежащей на своем тюфике в самой теплой комнате, какая нашлась в древнем замке. Он спустился по винтовой лестнице с крыши башни и постучал о дверной косяк рукоятью кинжала. «Кто там?» — отозвался голос Ливии. «Капитан Конан!» Войдя, Конан увидел Ливию, стоящую на коленях, рядом с тюфяком и проводя по порезам женщины губкой, смоченной в уксусе и в воде из греющегося на огне котелка. Реза сидел на подоконнике с усталым и мрачным видом. «Где Шилка?» «Я отослала ее немного поспать. Она два дня гонялась за сестрой по долинам, и за эти два дня видела мало отдыха и еще меньше пищи». «Как Камара?» «Думаю, чары сходят на нет. Она вскрикивает, как от боли или как при кошмарах. Похоже, она знает, что находится среди друзей». «Она, к тому же, находится в пустом замке, который может через несколько дней подвергнуться одним богам известно каким нападениям», — указал Реза. «Я уговаривал госпожу отослать эту женщину на рассвете, вместе с другими селянами». «Ну, Реза, если уж она тебя не послушается, то я не буду зря терять дыхание, которое мне может понадобиться для боя», — решил Конан. «И тебе также лучше вспомнить, что говорила Шилка. В деревне Камара может и не оказаться среди друзей». «В самом деле, Конан, вполне может», — добавила Ливия. «К тому же Арфа составила мне кое-что из своих трав и образцов. В деревне не найдется ничего подобного им, и некоторые уже пошли ей на пользу». «Кстати, а где Арфас?» «Он тоже отправился подыскать тюфяк», — ответила Ливия. Но только ли померещилось Конану, будто голос у нее на миг прервался, а в лицо зашла краска. «Он сказал, что хочет заступить в караул с полуночи до рассвета, так что теперь он должен уже спать». «А я и не слышал, что Арфас был солдатом», — проговорил Конан старательно вежливым тоном. «Он сказал, что для него это будет единственной возможностью научиться данному искусству», — вставила Реза. «Он желает отправиться с нами в пещеры, когда придет время спасать его мать». В ответ Конан нечленораздельно крякнул и кивнул. Что-либо большее выдало бы его подозрение. Арфас и Шилка ушли вместе, и Ливия беспокоится из-за этого. Она что, ревнует или разыгрывает из себя сваху по своим личным причинам? Конан сомневался, что когда-либо узнает это, учитывая, что женщины были такими, какие есть. Оливия и того чище. Определенно ради поисков ответа не стоило терять сон. Равным образом он сомневался, что из Арфаса когда-либо выйдет приличный боец. Определенно не настолько приличный, чтобы больше помогать людям, спасающим его мать, чем подвергать их опасности. Но как уберечь его, если он хотел броситься навстречу опасности? На этот вопрос сегодняшней ночью тоже не найти ответа. «Спасибо», — поблагодарил Конан. «Если я кому понадоблюсь, то я буду спать наверху восточной башни». Первым ощущением, проникшим сквозь густую вуаль сна вокруг Конана, было ощущение тепла. Неужели эти одеяла выполнили, наконец, свой долг, и эти горы каким-то образом привели теплый ветер к скале замком? Затем пробудился рассудок Конана, в достаточной мере для того, чтобы он понял, что тепло исходило из одного места. Наверное, от жаровни или от очага. Но когда он лег спать, с ним на крыше башни не было ни того, ни другого. Он отбросил одеяло и сел, потянувшись одновременно за мечом. И оказался глядящим в два широко раскрытых голубых глаза. В глазах этих таился смех, так же, как и в красных губах рта под ними. «Я не могла уснуть в миазмах тех покоев там, внизу», — объяснила Ливия. «И поэтому поднялась поспать там, где у меня будет безопасность и свежий воздух». Конан заметил, что плечи у нее над обертывающими ее одеялами голые. Жаровня давала достаточно света, чтобы показать легкую пыльцу веснушек на этих плечах. «Прежде чем настанет утро, ты можешь обнаружить, что воздух этот посвежее, чем тебе нравится». Конан потянулся. Если эта деваха намеревалась поболтать, то сна ему какое-то время не видать. Так что лучше всего устроиться поудобнее. «Ты случайно не захватила вина?» «Нет, но зато захватила один из горшочков с мазями Арфаса. Я видела, что ты весь в ссадинах и царапинах». «Едва ли. Когда я влезал на скалу, то лез на нее в кожанке и крагах. Попробуйте как-нибудь ползать по скалам с голой кожей. Вот тогда действительно узнаете, что такое ссадины и царапины. Или попробуйте дружеское состязание в борьбе». «А что такое дружеское состязание?» «Это когда состязаешься с другом, чтобы увидеть, кто лучший борец. Или просто тренируешься. Я участвовал в состязаниях, где владельцы выставляли друг против друга своих рабов. Проигравшего, конечно, ждала порка, или что похуже». «Ты поучишь меня немного борьбе?» Голос у Ливии снова прервался, но краски у нее на лице он не увидел. «Зачем?» «У меня есть кинжал, но если на нас нападут, и бой затянется...» «Понятно. Вы с Арфасом оба хотите стать солдатами за одну ночь?» «Не оскорбляй нас, Конан. Мы всего лишь хотим научиться, чему можем, чтобы помочь разбить магната Акимаса. И мне думается, я годна для обучения борьбе». Должно быть, Ливия не раз репетировала этот жест, потому что она сбросила все одеяла одним движением. Под ними она была одета именно так, как начал подозревать Конан. В свою собственную кожу, слегка усыпанную веснушками не только на плечах. И больше ни во что. «Ну, Конан?» «Для серьезных состязаний, Ливия, обычно надевают набедренную повязку». «Женщины устроены иначе, чем мужчины, о чем ты уверена и сам знаешь. Кроме того, я не вижу никакой повязки и на твоих бедрах». «Да, но я вижу, что жаровня упала, и одеяло через минуту загорятся». Ливия стремительно обернулась, и взгляд Конана приковали к себе плавности линии ее тела и мягкая округлость ее груди. Кровь у него уже бурлила, и только самая строгая команда своим рукам не позволяла им протянуться к ней. Упало всего несколько углей, и медного горшочка с мазью хватило, чтобы раздавить их. Закончив, Ливия снова повернулась к Конану. «Если нам не нужны набедренные повязки, то чего же нам еще не хватает?» Борьбой лучше всего заниматься на чем-то мягком. Вроде одеял? Да. Она расстелила свои одеяла, и когда Конан расстелил свои, их руки встретились. Его ладони жили самостоятельной жизнью, взлетев вверх по ее рукам, чтобы схватить ее за плечи и привлечь к себе. Она сопротивлялась всего миг, а затем полетела вперед так, что Конан упал на спину, опрокинув на себя Ливию. Поскольку все, что они собирались сделать, можно было проделать лежа, то прошло какое-то время, прежде чем они снова поднялись, да и тогда лишь ненадолго. Они не угомонились, пока не взошла луна и не застала их обоих спящими, обвитыми руками друг друга и спутанными одеялами. Глава 17. «Конан, Конан, проснись!» Проснуться так Конан проснулся, но был занят тем, что любовался через полузакрытые глаза Ливией. А полюбоваться ею стоило, так как прежде чем подойти к парапету, она не потрудилась одеться. «Я проснулся. В чем дело?» «Я вижу 40 человек на пути к замку». Конан вскочил и тоже поспешил к парапету, не утруждая себя одеванием. Затенив ладонью глаза от восходящего солнца, он изучил приближающихся людей, а затем рассмеялся. «Там в основном женщины и дети. Я вижу несколько парнишек с луками и дубинами, но больше ничего. Думаю, одна из деревень отправила своих жителей укрыться здесь». «Извини, что я их не узнала». «В том, что ты не солдат, ничего плохого нет. У тебя уйма других талантов». Ливия покраснела, что сделало ее светлую кожу розоватой при еще более розовом свете зари, а затем рассмеялась и изящно наклонилась за одеждой. Конан поспешно натянул штаны, подхватил оружие и спустился по лестнице вниз. К тому времени Реза и Арфас стояли на посту. Мечники построились, готовые помочь лучникам, если новоприбывшие окажутся враждебными. Реза казался таким же нерушимо гранитным, как всегда. Но у Арфаса был вид человека, проведшего большую часть ночи в постели, но в основном без сна. Орис предложил выйти и встретить селян, и быстро вернулся с сообщением от них. «Они взяли с собой еду, воду, спальные принадлежности. Я таких не видел». Конан пожелал троллям побрать деревенских вождей и сделал глубокий вдох. «Я не буду отсылать их обратно. Не могу, так как они, несомненно, всю ночь брели сюда. Но я хочу, чтобы нескольких парнишек разослали по деревням и велели им передать вот что. Без своей еды и спальных принадлежностей в замок никому не приходить. Воды у нас навалом, но мы не в состоянии укрыть полокруги». «А неразумно ли будет попросить их также прислать и нескольких вооруженных мужчин?» — ставил Арфас. «Нам ведь придется разделить свои силы, когда мы выступим спасать мою мать от...» «Арфас, помолчи, пока мы не останемся одни!» Резко оборвал его Реза. Юноша потерял половину своих лет и стал похож на мальчика, которого только что пригрозили высечь. Конан вмешался в эту ссору. «Мы в самом деле будем отправлять бойцов на вылазки, но этот форт и 10 бойцов удержат против целой армии». «Верно, будь он совершенно цел», — указал Арфас. «Но я... ночью, когда искал тихое местечко, где можно поспать, увидел слабые места. К тому же деревенским бойцам не нужно являться в замок. Они могут разбить лагерь в долине, готовые предупредить нас о нападении. А потом они могут подождать и ударить по нападающим сзади, пока мы бьем их спереди». Конан посмотрел на Арфаса с уважением. Миг спустя и с неохотой на него также посмотрел и Реза. «Ты мыслишь как солдат», — одобрил мажордом и схватил Арфаса за плечи. «Если это будет продолжаться, то твоя мать, возможно, наконец поблагодарит тебя за изучение того, чему она тебя не учила». «Реза, если ты так думаешь, то у тебя просто трогательная вера в человеческую доброту», — отозвался Арфас. «Капитан Конан, можно мне показать вам слабые места?» Большинство показанных Арфасом Конану слабых мест ничуть не походили на таковые. Иные из них устрашили бы даже специально обученных обезьян, и только два предлагали хоть какую-то надежду даже для самых ловких скалолазов. Арфас выглядел довольно приунывшим, но Конан его утешил. «Сударь, я год прослужил капитаном в войсках Турана, прежде чем многое узнал о строительстве крепостей». «В Туране не очень-то много замков, не так ли?» «Только в горах, где могут перекрыть дороги. В остальном же у Турана слишком много открытых границ и слишком много врагов. Нет смысла тратить золото на круговую оборону». «Понимаю». Арфас отвернулся, глядя на долину, и, казалось, с трудом подыскивал нужные слова. «Капитан Конан, могу я попросить вас об услуге?» «Отправиться вместе с нами?» Арфас кивнул. «Ваше искусство целителя нам не помешает. Но умеете ли вы совершать длинные переходы и сражаться?» «Всю дорогу от Мисантии я ведь не отставал, не так ли?» «Да, но нам не пришлось драться. Арфас, я не могу выделить 4 воинов на то, чтобы... чтобы...» «Нянчиться с мальчишкой?» «Я бы выразился не совсем так». «Да, полагаю, не так. И я благодарен вам за доброту». Арфас положил руку на эфес короткого меча. «Капитан, не провести ли нам несколько заходов? Я с этим оружием, а вы с оружием по вашему выбору. Если я покажу, что далеко не беспомощен, то мне можно будет отправиться?» «Да». «Даете слово?» «Клянусь Митрой и Эрликом. Покажи, что ты знаешь сталь, и можешь отправляться, куда не приведет нас это путешествие». Конан обнажил кинжал, обмотал левую руку плащом и отступил на шаг. Добавление меча к его более длинным, чем у Арфаса, рукам сделало бы это состязание жалко односторонним. Но при его кинжале против короткого меча Арфаса досягаемость у них будет примерно равной. Итог схватки решат другие качества. После нескольких глубоких вдохов, принесших спокойствие и отстраненность столь нужное воину, Конан отметил, что Арфас обладает вполне приличными бойцовскими качествами. Он был пружинист, настолько быстр, насколько нужен, и умел неплохо судить о дырах в защите противника. И самое главное, он передвигался по неровной почве с ловкостью, показывавшей, что его неуклюжесть была не более чем игрой. У Конана все равно имелось преимущество, но ему приходилось трудиться, чтобы сохранить его. Первый заход закончился, когда Арфас силой сделал выпад, чиркнув Конана по ребрам, а затем обнаружил, что кинжал Конана сцепился с его мечом и держит его на месте, когда он попытался отдернуть его обратно. Длинная нога кимерийца ударила словно змей, и Арфас потерял почву под ногами. Ударился он сильно, но меча не выпустил, и направил его в живот Конану прежде, чем кимерийц успел отступить. А затем он рассмеялся. «Похоже, что для занятия фехтованием и борьбой требуется больше тренировки, чем довелось получить мне». «Так оно и есть. Но хороший боец никогда не забывает про оружие, которое ему дали боги, просто потому что кузнецы дали ему другое. Еще заход?» «С удовольствием». Арфас поднялся, отряхнулся и принял стойку. Они сделали еще 4 захода, и Конан выиграл в каждом из них, но не без труда. Он быстро отказался от мысли позволить Арфасу выиграть. Юноша наверняка понял бы, что произошло, и рассердился бы. К тому же, если поддаваться, то он мог нанести кимерийцу ранение, которое сделает его в ближайшие дни не столь быстрым. А Конан знал, что для этой битвы ему понадобятся в полной мере и сила, и скорость, и сообразительность. Акимас и его охранники были отнюдь не слабаки, но и не представляли собой ничего страшного, что нужно для хорошего бойца. А вот цепной колдун Акимаса – другое дело. Тем более, когда бойцу приходилось беречь не только свою спину, но и целую деревню девок и детей. Можно сказать, кое-что хорошее, решил Конан, о прежних временах, когда он был вором в Зингаре. Тогда ему не приходилось отвечать ни перед кем, кроме как временами перед воровским братством, и ни за чью шкуру, кроме своей собственной. Арфас попытался закончить последний круг ближним боем. Он замышлял перейти в него, не предупредив Конана, и в настоящем бою мог бы вскрыть кимерийцу живот прежде, чем умереть. Конан снова швырнул Арфаса на спину и на этот раз отступил. Глава дома Лохри перевел дух, а затем принял предложенную Конаном руку. «Ну, капитан?» «Довольно неплохо. Но все равно я помещу тебя в центр отряда. Не в позор тебе, а потому что твое умение целителя нам будет нужно больше, чем твоя рука с мечом. У меня есть дюжина мечников получше тебя, но никто из них не отличит слабительное от ночного горшка». «Как пожелаете, капитан. Лишь бы отправиться с вами. И если я паду, вы можете позаботиться о том, чтобы Шилка получила то, что я ей обещал?» Конан не сказал, что если Арфас погибнет, то и с остальным отрядом, по всей вероятности, произойдет то же самое. Он пообещал сделать все, что в его силах, и позаботиться, чтобы Ливия тоже помогла. Конан не терял зря времени на поиски подземного хода к пещерам Зимгаса. Даже если он существовал не только в легенде, на его обнаружение мог уйти целый месяц. К тому же под землей у врага будет то же преимущество, какое имелось у Конана близ замка, в виде горстки бойцов, способных остановить в десятеро более сильных противников. Внезапность даст не столько скрытность, сколько скорость, а внезапность им понадобится. Даже если у Акимаса нет чар, способных отразить их, Акимас едва ли постесняется скорее скинуть госпожу Дори с ближайшей скалы, чем оставить ее в живых и стать свидетельницей против него. Поэтому Конан повел 40 отборных бойцов, как охранников, так и селян, в лес по другую сторону хребта и от замка, и от пещер. Они выступили в сумерках с намерением забраться до рассвета как можно дальше, а затем на дневное время затаиться. После этого переход длиной менее чем в полночи должен привести их к пещерам. В первую ночь и большую часть следующего дня Ливия была слишком загружена работой, чтобы думать о том, с чем могут столкнуться Конан и Арфас. Требовалось на чем-то уложить спать женщин и детей и разместить враждующие семьи настолько далеко друг от друга, насколько позволял замок. Требовалось не дать очередям у колодца превратиться в толпу дерущихся. Требовалось не дать детям улизнуть, чтобы их матери не поднимали ночью переполох своими воплями из-за пропавших чад. Благодаря управлению дворцом Дамаус, Ливия знала почти все, что требовалось. Остальное знал Реза. Поэтому Ливия почувствовала, что рассудок и силы покинули ее лишь вечером следующего дня, после выступления отряда спасателей. Она поднялась по лестнице на башню, где отдала Конану свою девственность, и села там, где лежали их тюфяки. Она все еще сидела там, когда солнце ушло за горы, и по лестнице поднялся Реза. «Госпожа, вы здоровы?» «Всего лишь устала. И душой, и телом». «Тут едва ли самое лучшее место для сна». «Да, но самое спокойное. Думаю, я попрошу у тебя распорядиться принести сюда тюфяк и воду». Реза поклонился, но нахмурился. «Госпожа, это будет не очень-то удобное место». «Ищущие госпожу Дорис будут сегодня ночевать еще меньшими удобствами. Для некоторых эта ночь может стать последней в их жизни. Следует ли мне в таком случае купаться в роскоши?» «Мне думается, тюфяк в более теплом помещении едва ли можно назвать роскошью», — улыбнулся Реза. «Но я вижу, что у вас душа истинного воина. Поэтому мне не следовало бы удивляться тому, что произошло между вами и капитаном Конаном». Ливия застыла, словно получив пощечину, а затем погасила первую вспышку гнева при мысли, что Реза случившегося, похоже, не одобряет. Более того, если догадался о происшедшем только он, то ее тайне никакое разоблачение не угрожает. Словно прочтя ее мысли, Реза снова улыбнулся. «Я никому не говорил и не скажу. Не сомневайтесь, что Конан будет столь же сдержан». «Так же, как и я. Уверена, он знал многих женщин, но не ославил ни одной, если они сами не обошлись с ним скверно». «Да». Реза теперь казался более серьезным. «Госпожа, вы давали друг другу какие-нибудь обещания?» «Насчет брака?» Это казалось совершенно невероятным, но она увидела, что Реза кивнул. Гнев вспыхнул вновь. «Реза, ты ведь не обозвал меня распущенной. Так зачем же обзывать меня дурой?» «А вы были ею?» «Нет. То, что произошло между мной и Конаном, все это закончено и завершено. Оно определенно не приведет нас к брачному алтарю». Она не могла ошибиться. Плечи у Резы облегченно опустились. «Хвала богам! Я должен быть уверен. Госпожа, для мужчин использовать превратности битв для избавления от соперника – дело известное. Пообещай вы что-нибудь Конану, у него могло бы возникнуть искушение». Ногти Ливии остановились в волоске от лица Резы. «Никогда больше не смей так оскорблять Конана. Его честь так же крепка, как и его мужество». Лицо Резы осталось непроницаемым, но она почувствовала, как между ними пролегло нечто невысказанное, но смертельное. «Реза, ты сейчас же скажешь мне, что ты сделал. Или сегодня же вечером покинешь службу у меня, а утром и замок». «Я послал двух человек с приказом стеречь Арфаса, как на сетке единственного цыпленка. Они должны сразить Конана, если покажется, что он не дорожит жизнью Арфаса». Ливия решила, что воплями, плачем или выцарапыванием глаз Резе ничего не добиться. Да еще и потеряешь зря время. Она схватилась за кинжал. «Ты отправишь гонца к этим людям и передашь им, что если они хоть пальцем тронут Конана, я лично заживо сдеру с них кожу. Гонец получит приказ тотчас же при мне и покинет замок, прежде чем я покину тебя». Реза упрямо сжал челюсти. «Госпожа, никто не успеет добраться до отряда спасателей прежде, чем тот ударит по пещерам. И даже будь это возможно, гонца могут перехватить по дороге слуги Акимоса, и тогда он погибнет. Но не раньше, чем раскроет Акимосу наши тайны. Акимос приготовится к встрече, и тогда погибнут и наши бойцы, и ваша репутация». Слова и спокойная решимость Резы прорвались сквозь ярость Ливии. «Полагаю, в твоих словах что-то есть. Отлично. Я попрошу лишь, чтобы ты поговорил с теми двумя по возвращении и тоже предупредил их. Полагаю, до тех пор Конан сможет поберечь свой тыл». «По крайней мере, от моих людей», — сказал Реза. «Что же касается других врагов, с которыми он столкнется, будем молить богов о милости. И тогда, госпожа, вы бы могли хоть немного поспать. Если вы не выспитесь, то будете утром скверно выглядеть». Ливия попыталась ответить, но ее слова исчезли в широком смачном зевке. Она положила руку на его массивное плечи. «Я спущусь, Реза, если ты мне поможешь дойти, как столь часто помогал в прошлом». «С удовольствием, госпожа». Скирон больше не поворачивался спиной к господину Акимосу, когда вытирал пот с лица. Да и пот у него вызывала не только жара в пещере. В последние три раза, когда он наводил чары для удержания в узде Дорис из дома Лохри, он ощутил то, что назвал бы эхом, если бы оно достигло его ушей. Так как он воспринял его средствами, каких никакой колдун людям обыкновенным объяснять не мог, то он держал язык за зубами. Теперь, однако, Акимос спрашивал у него совета. Если торговый магнат не получит его, то он еще может профукать их победу. А если он победит без советов Скирона, это будет едва ли лучше. Тогда Скирону повезет, если он сможет вернуться к жизни бродячего чародея. Акимос еще мог подумать, а не выдать ли его воителям, чтобы показать, какие чистые у него руки. «Господин Скирон, я задал вопрос. Если опасность, требующая, чтобы все наши люди находились здесь?» Скирон сглотнул. Ответный вопрос, по крайней мере, позволит выиграть время. «А куда им еще отправляться?» «Взять лагерь Конана». «Я не солдат, но...» «Вот на сей раз ты говоришь правду. Продолжай». «Разве тот замок не неприступен для любых сил, какие мы можем бросить против него?» «Для любых естественных сил, да. Его построили драконы. Так, во всяком случае, гласят предания. Но я думал, что ты отправишься с нами и посодействуешь нам». Скирон снова сглотнул. Он надеялся, что Акимос не заметил, как он содрогнулся. Возможно, это и не они откликались на его чары с каждым разом все громче. За минувшие века в этих горах сотворили много чего магического. Могло уцелеть до настоящего времени и еще что-нибудь помимо мифических драконов. Он говорил себе это, покуда его язык произносил слова, не имевшие для него ни малейшего смысла, но, казалось, успокоившие Акимоса. Наконец, торговый магнат поднялся. «Отлично. Если ты уверен, что можешь навести отсюда чары против замка ничуть не хуже, чем откуда-нибудь перед его воротами...» «Никакой колдун не может напускать свои наилучшие чары, когда у него над ухом свистят стрелы. К тому же, если я не останусь здесь, чтобы возобновить оковы госпожи Дорис, то, вернувшись, вы можете найти ее не столь любезной». По выражению лица Акимаса Скирон понял, что он попал в точку. Видеть, как Дорис омывает слезами его ноги, умоляя его потоптать ее, стало для Акимаса источником немалой гордости. С этим он так легко не расстанется. Поэтому Скирон останется и сделает для Акимаса все, что сможет. Но еще больше он сделает, стараясь узнать, что же могло проснуться в недрах этих гор, и что же все боги, законные или иные, могли позволить ему сделать с этим. Дорис из дома Лохри лежала на тюфике, пропитавшимся потом от ее последней схватки с Акимасом и слез, пролитых ею, когда он ее покинул. Она ненавидела себя за эти слезы, но в каком-то незатронутом Скироном уголке мозга она знала, что стыдиться ей нечего. Скирон заставил ее нуждаться в Акимасе, как нуждается ежедневно в маковом отваре, пристрастившийся к нему. Привязанная к нему этой потребностью, она бы с радостью вышла за него замуж, а затем увидела бы, как ее сын женится на Ливии, а после этого увидела бы, как Акимас правит обоими домами. Но доживет ли она до возвышения Акимаса? Одно наверняка. Если чары Скирона когда-нибудь дадут сбой, она снова сможет стать хозяйкой собственной воли и собственных рук. И тогда сами боги не смогут помешать ей вонзить кинжал в сердце Акимаса. При этой мысли ее пронзила мучительная боль, смешанная с желанием. Какое же она чудовище думать так о человеке, который так нежно ее любил. Она перевернулась, зарывшись лицом в мокрый тюфяк, чтобы приглушить свои крики. Когда она снова овладела собой, то услышала топот марширующих ног, а затем лязг доспехов и оружия и голос того рослого виндийца Партаба, ревевшего словно инструктор по строевой подготовке воителей. Акимас выступал в поход разделаться с Конаном. С Конаном, который заморал ее тело своим варварским прикосновением. С Конаном, который чуть не сделал ее недостойной любви Акимаса. «Ах!» Это был полувопль, полустон. На него живо прибежали двое слуг, а за ними и Скирон. Со скального насеста, подходившего больше для ястребов, чем для людей, Конан изучал спускавшуюся по склону горы колонну вооруженных людей. Даже для его острого зрения она находилась слишком далеко, чтобы узнать людей, не говоря уж о значках, но подсчитать силы он мог достаточно легко. Когда он насчитал 40 воинов, то понял, что они нашли свою добычу там, где и ожидали. Если бы в горы привел такой отряд еще кто-то, кроме Акимаса, то селяне наверняка прослышали бы о нем. Конан наверняка смотрел на воинов торгового магната. Более того, он готов был побиться об заклад, что видит, как они выступают напасть на замок Тебрат, оставив пещеры Зимгаса малоохраняемыми. Кемериец слез обратно к своим и обнаружил, что Талуф и Арфас выставляют часовых. «На войне, сударь мой, не существует никакого всегда», — веско сказал Конан. «Это один из тех случаев, когда часовые нам не нужны». Он описал увиденное им. «Можем ли мы быть уверены, что Акимас действительно очистил пещеры?» — спросил Талуф. Ответил на это Арфас. «Не вижу, как он мог заполучить более 50-60 бойцов, если он не нанял каких-нибудь собственных кондотьеров. Разве он стал бы это делать, если они могут проболтаться?» «Никогда не будь уверен, что враг думает так же, как ты», — посоветовал Конан. А затем добавил, когда Арфас, похоже, надулся. «Но это достаточно похоже на то, как думает Акимас. Выступаем тотчас же». Идя впереди этих двух к гребню, Конан строил планы. Они спустятся к верхнему концу ущелья. Оттуда лучники смогут господствовать над подходами к пещере. Их задача — помешать возвращению Акимаса, если тот пронюхает о нападении. «Мы также просигналим нашим друзьям из деревень», — добавил Конан. «Если они выставят один-другой крепкий отряд на пути отступления Акимаса, я не поручусь, что мы снова увидим его сегодня ночью». Остальных своих бойцов кемериец поведет сам, вниз по ущелью, через валуны в его нижнем конце и прямо к пещере. У них будут носилки и лекарства для госпожи Дорис, и никакого плана или цели, кроме как по-быстрому утащить ее. Учитывая численное превосходство и внезапность, защитники пещеры не должны бы помешать Конану, если в их число не входит господин Скирон, и Кемереид знал, что тут ему придется рискнуть. Будь он на месте Акимоса, отправившись в поход на замок Тебрат с 10-й частью воинов, нужных для его взятия, то прихватил бы с собой все оружие и чары, имеющиеся в его распоряжении. Но, как он только что сказал Арфасу, негоже считать, что враг думает точно так же, как ты.